Э.К. Мусиной Пушкиной. Графиня Эмилия белее, чем лилия, стройней ее талии на свете не встретится, и небо Италии в глазах ее светится, но сердце Эмилии подобно Бастилии. 1839 год.